Глава вторая. «Доходный дом?» — задумался я. «Да», — улыбнулась Вероника Вандерляйн. «У рода Фоминых много бизнесов. Вот один из них — содержание доходных домов. Дому принадлежат около 20 таких. Этот называется парковый», — она улыбнулась, «потому как расположен рядом с парком Южный. Именно этот дом князь избрал в качестве награды для вас. Вот дарственная». Доходных домов у меня еще не было. Даже никогда не приходилось руководить или задумываться о чем-то подобном. В прошлой моей жизни основной заработок я имел с дуэлей. Имущество проигравших или гонорары за представительство в дуэлях — это было основным доходом. Судя по фото, что показала мне Вандерляйн, дом был новым, современным и довольно практичным. Располагался он в приятном месте. Четырехэтажное здание включало в себя 22 элитные квартиры, настоящие апартаменты. «Парковый сдан полностью. Чистыми», — задумалась девушка. «Он приносит около 350 тысяч ежемесячно. Проблема тут одна». «Какая же?» Я вопросительно приподнял бровь. В компании Вандерляйн я медленно прогуливался по парку их гнезда. Парк мне очень нравился, и к выходу я решил пройти через него. Там, из застекленной террасы, можно было попасть во двор. У выхода уже ждала машина, что готова была увезти меня домой. «Управляющего вам придется найти нового», — проговорила Вандерляйн. «Весь персонал князь распорядился оставить, а вот Руперт...» Она едва заметно улыбнулась. «Этот старый ворчун не согласился работать там. Решил выйти на пенсию по такому случаю». Девушка выглядела, как всегда, безукоризненно. В свете закатного солнца ее рыжие волосы и вовсе казались огненными. Все было бы просто прекрасно, если бы не личико девушки. Она выглядела очень уставшей, даже измотанной, хотя и пыталась скрывать это состояние. «Ох да, а это личная награда от герцога Дениса Фомина. Он распорядился выдать это вам». Девушка опустила взгляд на шкатулку, что все это время держала в руках. «Вероника», — прервал ее я. «Да», — удивленно посмотрела на меня девушка. «Вы выглядите очень уставшей». «Эх...» Она вздохнула, потом растерянно засмеялась, пытаясь скрыть досаду. К моему удивлению, ее лицо зарумянилось. Кажется, девушка не хотела показаться слабой. «Да нет, все прекрасно». Быстро взяла она себя в руки и притворно улыбнулась. «Ну, я же вижу, что вы очень устаете. Вижу ваше лицо», — доброжелательно улыбнулся я. «Вы очень внимательны». Она тоже улыбнулась, и эта улыбка оказалась уж очень искренней. «Князь говорил о вас правду. Ничего ты не утаишь от глаз графа Орловского». «Потому что...» Сдержанно засмеялся я. «Ничего не нужно таить. Рассказывайте». «Ну», она было замялась, немного помолчала в нерешительности, потом все же произнесла. «Работа с Фоминами престижная, но сложная. Платит хорошо, но это выматывает». Девушка изобразила пальцем выстрел в голову. Мы тихо засмеялись. «Но самое жуткое даже не это», — начала она полушепотом. «А что же?» — заинтересовался я. Вандерляйн опасливо и украдкой посмотрела по сторонам и сказала еще тише. «Хозяйские сыновья, молодые ребята, подростки, что растут в роду Фоминых, мне от них прохода нет. Господин Витольд постоянно отпускает в мой адрес непристойные комплименты. Господин Евгений пожирает глазами и пялится», — поморщилась она. Его светлость Сергей вообще признается в любви и клянется, что я буду его дамой сердца. И подумать только, потеряю с ним девственность». Она иронично улыбнулась. «Наивный мальчишка». Но дальше всех зашел господин Петр. «И что же сделал господин Петр?» Я хохотнул. «Нет, я не скажу», — зарделась она. «Но мне уже интересно», — пожал я плечами. «Это слишком непристойно». Она приблизилась и чуть ли не прошептала мне. «Жутко непристойно». «Вы специально интригуете?» — приподнял я бровь. «Ну, в общем», — решилась она, — «он воровал мое белье. Как только освоил в Академии заклинание невидимости, начал этим заниматься. Пока были проблемы с фон Миллеровыми, я и подумать не могла о том, чтобы переехать из гнезда. Живу я тут, в поместье, как и большинство домов, служащих Фоминым. Но теперь перееду точно». Где-то справа зашуршали кусты. Потом упал и разбился большой вазон с геранью, стоявший дальше у дорожки. На выходе чертыхнулся охранник, потому что в него что-то врезалось. «Кажется, господин Петр все слышал», — засмеялся я. «Ну вот, вы видели? Видели это?» Она сокрушенно указала туда, куда смылся невидимый господин Петр. «А ведь князь запретил ему пользоваться этим заклинанием в гнезде, по моей просьбе. Вот что мне делать с ними?» Она устало коснулась век. «Идти работать ко мне», — улыбнулся я. «К вам?» — захлопала глазками Вандерляйн. «Ну да». «И...» — приподняла она бровки. «Что же мне у вас делать?» «Вести хозяйственное управление предлесьем. Нанимать персонал и организовывать его работу. Я как раз расширяю штат прислуги. А еще курировать мой бизнес». «Доходный дом?» «Верно», — кивнул я. «А еще серверную в городе. Ну и выполнять секретарские обязанности. Но их будет немного, потому что я держу все свои дела...» Я тронул висок. «Здесь». «Хм...» — задумалась она. «Жить будете в предлесье. Места там много, а мой дом пока совсем немногочислен. Оплата, оклад плюс процент от каждого бизнеса». «Эх», — вздохнула она, вероятно, вспомнив очередные украденные трусики. «А почему нет? Я была бы рада. Должность секретаря самого князя — это престижно, но я так выгорю через полгода». «Вот отлично», — кивнул я. «Нужно только убедиться, что князь не будет возражать. Хотя...» — она подняла глазки к занимающемуся сумерками небу. «На эту должность целая очередь девушек стоит. Замену он найдет быстро. В общем, я согласна. Но сначала мне нужно завершить кое-какие дела», — быстро прикинула она в уме. «Это займет около недели. После я присоединюсь к вашему дому. А посему придется вас пока оставить». Она поклонилась. «Бывайте, Вероника». Девушка защелкала каблучками к входу в поместье, но тут же осеклась, вернулась. «Совсем забыла! Забыла о награде!» Она протянула шкатулку мне. Я с интересом принял ее и открыл. Внутри лежал нож-проводник. Изящное, плоское и тонкое лезвие. Простая, но красивая гарда. И черная, оплетенная серебряной нитью рукоять. «Белая платина», — проговорила Вандерляйн. «Сердцевина из хвостового рога сибирского шерстистого дракона. Рукоять — кожа Василиска. Очень сильное сочетание материалов». Так вот, почему Мира так загадочно улыбалась мне, когда мы болтали после заседания у князя Евграфа. «Вы знаете?» — удивилась Вандерляйн. «Знаете, что она дракон?» «Знаю», — я кивнул. «И у нас очень интересная история знакомства». «Кажется, С какой-то обидой в глазах посмотрела на меня Вероника. «Леди Миртабраки относится к вам особым образом. Обычно она жалует свой волос, рог или зуб только членам рода Фоминых. У всех мужчин дома сердцевины проводников сделаны из ее подарков». «Вот значит, как выходит. Обоюдовыгодное сотрудничество. Дом приютил дракона-изгоя и заботится о нем, а дракон взамен одаривает магов рода частичками своего магического тела. Мире это ничего не стоит. Даже зубы дракона быстро отрастают. Но проводники с такой сердцевиной получаются отменными и проводят ману в разы лучше других». «Отличная вещь!» Взвесил я в руке свой новый проводник. «А это что? Тут под гардой». «Герб вашего дома», — улыбнулась Вандерляйн. «Герцог Денис Фомин хотел, чтобы это оружие стало фамильной вещью вашего рода». «Я очень признателен ему за это». «Передать ему что-то?» «Нет», — я отрицательно покачал головой. «Я передам ему благодарность лично. Мы с ним договорились встретиться в ближайшее время. Нужно обсудить кое-какие дела». «Ну, теперь, кажется, все», — засмеялась Вероника. «До скорого свидания, граф Орловский». «Бывайте, Вандерляйн», — улыбнулся я. Где-то за городом. «Куб телепортарии готов?» Малиновский пытался сохранить уверенный тон. «Да, господин», — проговорил один из роялистов боевой команды. «Ждем только погонщиков-карнозавров. Сообщите им, что карнозавры пойдут в портал вторым эшелоном», — серьезно сказал Малиновский. В одном из многочисленных подземных убежищ роялистов царил полумрак. Света было ровно столько, сколько было нужно для манипуляций с кубом-телепортарием. Ни больше, ни меньше. Эти убежища, антимагические бункеры, катакомбы, оставшиеся здесь, на юге, после мировой магической войны, идеально подходили для дел братства. И роялисты активно пользовались ими. Малиновский, облаченный в поддерживающий и усиливающий магический мундир, сжал зубы так, что аж скрипнуло. В мундире было жарко и не очень удобно, но ничего не поделать. Его тело было слишком старым, чтобы прытко сражаться в таких стычках, какая произойдет сегодня. Без усиливающей артефактной одежды не обойтись. Остальные его люди, облаченные в простую и удобную черную форму и антимагические жилеты, ждали рядом. Все смотрели, как куб телепортарии накапливает заряд для прыжка. «Предлесье защищено от телепортации внутрь», — проговорил Малиновский. «Поэтому мы прыгнем на задний двор замка, а внутрь станем пробиваться силой. Именно тогда нам и понадобятся карнозавры». «А как же Молох?» — опасливо спросил один из роялистов. «Возьмем его с собой», — решился Семен. «Но кидать его в бой сразу будет слишком рискованно. Замятин может обратить его силу против нас. Так что я сам возьму на себя роль погонщика Молоха. Выпущу его в наиболее подходящий момент». Вопрошающий кивнул и опустил железную маску. Уставился на небольшой куб телепортарий, стоявший на колонне. Куб словно бы вбирал в себя тьму. Вытягивал ее из окружающих, самых черных мест и теней убежища. «Князь!» В неширокий зал вошел еще один роялист, приблизился к Малиновскому. «Сновидец покинул город. Он вернулся в Петербург». «Что?» — нахмурился тот. «Уехал? Он передал что-нибудь?» «Да», — сглотнул роялист. «Что следит за вами?» «Сказал, что надеется на ваш успех сегодня ночью». Теперь сглотнул и Малиновский, потому что прекрасно представлял, что будет, если успеха он не достигнет. «Сновидец сказал, почему уезжает?» — обеспокоенно спросил Малиновский. «Нет, господин, но наверняка что-то случилось. У меня плохое предчувствие». Малиновский не ответил. Сжав губы, он уставился на пульсирующий тьмой куб. Потом, наконец, произнес. «Приготовиться всем! Скоро выступаем!» Домой я вернулся, когда уже стемнело. Время подходило к 9 вечера. Вика только что вернулась из больницы, была у Владимира. Он шел на поправку. Магия и эликсиры работали хорошо, и последствий от когтей кошмарницы остаться было не должно. За ужином обсуждали произошедшее. Вика была рада, что все кончилось. Стас просил подробностей, особенно о том, что было в Розе Ветров. С Томой мы говорили о моем кошмаре и о девушке по имени Лолита, о ее силах. Этим вечером мы сидели долго. Предлесье был большим замком, но мы облюбовали маленькую гостиную-столовую на 3-м этаже поместья. Тут было уютно, а стол, взятый прямиком из нашего старого сельского дома, создавал теплую атмосферу. За ним мы и собрались. «Сколько тут уже живу?» — проговорила Вика и отпила немного прохладного фруктового чая. «Все никак не привыкну к прислуге. Раньше все как-то сама да сама, а теперь вот даже не готовлю». «А заявление-то написала?» — отвлекся я от своих мыслей о черной книге. «Угу», — вздохнула она. «Уволят через 2 недели». «Займись своим здоровьем», — встал я с небольшого креслица. «Особенно психологическим. Тебе нужно покончить с нервозностью». «Я стараюсь медитировать каждый день», — закивала она. «Я пойду в библиотеку». «Работать?» — Тома отняла взгляд от книжки по артефакторике. «Так поздно?» Уже несколько дней она изучала медальон Ордена Новой Маны, который я забрал у Елены Петриной еще на дуэльном фестивале. Тома пыталась понять, как он действует и как искусство личной трансгуманизации вышло за пределы рода Орловских. «Полистаю черный дневник еще немного». «Не увлекайся им», — встала Тома и подошла ко мне. «Иногда я боюсь, что ты можешь из него не вернуться», — проговорила она полушепотом. «Что твое сознание останется внутри этой жуткой книжки». «Не засиживайся, Стас», — не ответив Томе, бросил я взгляд на братика, развалившегося прямо на ковре у пустого камина и читающего какую-то книжку про магических существ. «Хорошо, Игнат», — поднял он на меня глаза. «Игнат», — остановила меня Тома. «Я волнуюсь». «Все будет хорошо», — улыбнулся я девушке. В библиотеке было тихо. Лишь шуршание пустых страниц черной книги прерывало эту тишину время от времени. Видение, что я видел, открыв дневник, все еще было тем же. Каждый раз, погружаясь внутрь, я подмечал все новые и новые мелочи, новые особенности и детали, которых не видел раньше. Однако ни одна из них не меняла картину в целом, не делала ее яснее. Каждый раз все повторялось. «Секреты проекта Геката», — закрыл я книгу. «Как же их раскрыть?» Пока что работа в библиотеке не дала внятных плодов. Информации в книгах и свитках по сналогии было так много, и она была столь противоречива, что разобраться в этом стало просто невозможно. Оставалось лишь 2 варианта. Встреча со сналогом, которую организовывал мне Денис Фомин, и девушка-кошмарница, что приходила в себя в госпитале. Причем ставку я делал именно на нее. Ее сила была невероятной. Манипулировать с нами других людей таким образом было недоступно с налогом. Обычная сналогия — это работа с человеком, его сном и его разумом внутри сна. Сон можно изменить, человека в нем можно изменить. Но чтобы эти изменения влияли на действительность, такое с налогом недоступно, как считалось раньше. Но эта девочка — нечто совершенно другое. Она — снящая иного порядка. «Можно?» — со скрипом открылась дверь в библиотеку. «Уже поздно. Что не спишь?» — проговорила Тома. «Входи», — разрешил я. «Могу задать тебе тот же вопрос». Девушка вошла, и я улыбнулся, потому что Тома была в прозрачном пеньюаре, сквозь который просвечивало красивое бежевое белье. Несколько смущенно она вошла внутрь. «Не спится», — загорелась она румянцем, обняла плечи. «Что ты задумала?» — хмыкнул я. Совсем недолго девушка колебалась, потом поправила сползающую на изящное плечико бретельку и уже решительнее пошла ко мне. «Я хочу поговорить». Села она на кушетку, что была справа от стола. Девушка выглядела робкой. Взгляд опущен, румянец на лице, сжавшаяся и напряженная поза. Я обратил внимание на ее ножки. Красивые широкие бедра, изящные голени, маленькие ступни. Все это радовало глаз. «О чем?» «О нас. Нас с тобой, Игнат». Подняла она глаза, посмотрела решительнее. Я вздохнул, улыбнулся ей. «Разве есть мы?» «В моей голове», — сглотнула девушка. «В моей голове, да, есть. Я постоянно думаю о тебе. Уже давно сама не своя». «Это странно», — хохотнула она растерянно. «Ты в теле, которое младше меня на 2 года, но душа твоя, Павел Замятин, старше на все 10». Она подняла глаза. «И это видно, потому как держишься, что делаешь, как говоришь. Когда...» Она засмущалась. «Когда я думаю о тебе, внутри все горит. Ты не выходишь из моей головы. Но я знаю, что у тебя есть та, ради которой ты затеял все». Она развеяла руками. «Все это. Твоя Екатерина, которую ты так стремишься вернуть». «Она моя невеста», — сказал я добродушно. «Я знаю», — поджала она губки. «И я не знаю ее лично, но, если честно, уже ненавижу. Одна лишь мысль, что ты не мой, заставляет меня...» «Заставляет?» — всхлипнула она. Внезапно за моей спиной грохнуло. Расплескался звон стекла и раздался треск дерева. Я вскочил, обернулся. Огромный серогрудый ворон выбил окно своим телом, вынес всю раму, грохнулся на пол библиотеки, словно бы без сил. Мне показалось, только на миг показалось, что он изранен. Было непонятно, блестит ли на нем кровь, или это играет светом черное перо. Тома крикнула. Ворон протяжно каркнул, вставая на когтистые лапы. «Это он! Он!» — кричала Тамара. «Это...» «Виктор Орловский!» — процедил я сквозь зубы, извлекая проводник.